Глава 11. Снова погоня. Все оставшееся время до наступления темноты группа с интересом осматривала город Долов. Он значительно отличался от Лендвилла. Там люди жили в сложных условиях, всюду были враги, а потому Лемам приходилось много изобретать. Сохранить связь с былой цивилизацией позволяла обширная библиотека. Сородичи Саунта отличались большей образованностью и знаниями. Они создавали станки, машины, пусть даже крайне примитивные. Совсем другое дело долы. Они жили обособленно от других родов, ни с кем не общались. Гибридные растения, выросшие на равнине, значительно облегчали добычу продовольствия. Спустя столетия это племя полностью слилось с природой. Их жалкие дома с трудом защищали от дождя и ветра, и ничего лучшего долы изобретать не хотели. В крайнем случае, люди скрывались в надежных зданиях института. Каменные стены и металлические двери спасали и от разбушевавшейся стихии, и от сильных врагов. В какой-то степени род явно деградировал. С другой стороны, он оптимально приспособился к местным условиям. Долы выжимали максимум из предоставленных им сокровищ. Разведчики так и не смогли подойти поближе к зданиям 200-летней давности. Каждый раз Стин очень тактично уводил гостей в сторону. Тайна есть тайна. Долы не собирались раскрывать ее перед чужеземцами. Вскоре группа повернула обратно к своим домикам. Именно в этот момент раздался непонятный шум возле ворот. Земляне переглянулись, но никто ничего не мог сказать. Зато выражение лица Дола явно изменилось. Его глаза вспыхнули, в них читались боль и ненависть. «Что случилось?» — спросил Кайнц. «Точно не знаю, но кто-то из наших воинов погиб. Я отчетливо слышу звуки прощальной песни. Ее всегда поют друзья погибшего, когда несут тело в город», — ответил проводник. «Не будет кощунством, если мы подойдем поближе?» — спросил Лунгрен. «Конечно нет», — произнес Доу. «Я и сам сгораю от нетерпения. Не так часто мы теряем людей. Всякий раз это трагедия для народа». Разведчики ускорили шаг. Впереди всех чуть ли не бежал Стин. И надо сказать, все жители Аусвилла действовали так же. Женщины, мужчины, дети, старики — побросали все свои дела и устремились к воротам. Возле них, на небольшой естественной площадке, расположились полукругом три десятка воинов. Перед ними на земле лежало пять человек. Двое были мертвы, трое ранены. Причем один достаточно серьезно. Бедняга находился в сознании и перед своими согражданами хотел показать мужество и силу. Однако его воля была не беспредельна. Боль давала себя знать, и солдат, скрипя зубами, время от времени стонал. Так получилось, что группа подбежала чуть ли не первая и оказалась впереди всех, а тем временем количество людей все росло и росло. Спустя несколько минут у ворот скопилось уже не менее тысячи долов. Они тихо перешептывались, строили предположения, и от этого над площадью стоял непрерывный гул. Но вот из-за спин воинов не спеша вышел Мласт. Старик двигался уверенно и твердо, с гордо поднятой головой. Окинув взглядом людскую толпу, он громко проговорил. «Долы, на нашу землю посмел ступить большой отряд чужеземных воинов. Они жестоки и злы. Наши предупреждения были грубо отвергнуты. И тогда мы покарали наглецов. С позором, теряя убитых и раненых, оружие и снаряжение, они бежали за пределы земель долов. Это был славный бой. Все воины Аусвилла сражались мужественно и честно. Мы никогда не забудем Линка и Золана, сложивших голову на поле брани. Их тела будут с почестями преданы земле завтра, а сегодня с ними могут попрощаться родственники». Правитель махнул рукой, и тотчас восемь воинов подняли тела обоих погибших. Они держали их высоко над толпой, словно хотели показать, что души бойцов еще витают над родом. Долы расступились, и траурная процессия двинулась к домам падших героев. Несколько женщин сразу заголосили. Прощание началось. Довольно быстро толпа людей разошлась по своим делам. Лишь несколько мужчин, да близкие родственники, остались на площади. Мласт повернулся к одному из воинов и негромко сказал: «Лекарь сюда, немедленно! Наск умирает!» Солдат тотчас бросился к длинному каменному зданию. Тем временем старик подошел к разведчикам. Взглянув на их мечи, кинжалы и доспехи, он произнес: «У вас сильный враг, смелый, решительный, жестокий. Их в 5 раз больше, чем вас. На что вы надеетесь?» «На удачу», — усмехнулся де Криньян. «Мы опережаем врагов, сражаемся лучше них». «Не так уж много для успеха», — вымолвил правитель Долов. «Они тоже не юнцы и воевать умеют. Мы имели преимущество, атаковали внезапно, из укрытия, и тем не менее потеряли 2 бойцов. Мласт взглянул на бледное лицо раненого, на его усталые, обреченные глаза и с горечью добавил: 3. В это время вперед выдвинулась Салан и тихо произнесла: «Разрешите, я его посмотрю? Я врач». Вождь Долов указал рукой на Наска. «Пожалуйста». Аланка склонилась над раненым. С правой стороны виднелось большое кровавое пятно. Долы кое-как перетянули бок бедняги грубыми тряпками, и кровь сумели остановить. Но этого было мало. Линда разрезала повязку, взглянула на большую рваную рану. Она оказалась довольно глубокой. «Как его?» — начала девушка. «Копье!» — моментально отреагировал один из воинов. «Вылетело из-за кустов, и он не смог увернуться». Салан, понимающе, кивнула головой. Высмотрев Виолу, она подозвала его. Несколько очень тихих, едва слышных фраз, и лейтенант бросился к предоставленным им лачугам. Он вернулся буквально через несколько секунд с небольшой кожаной сумкой. В ней оказались великолепные хирургические инструменты. Линда сделала укол раненому Долу, и как только тот впал в забытье, приступила к операции. Она работала как настоящий профессионал. Движения были резкими, точными, умелыми. Пару раз девушка отпускала такие выражения, что даже бывалые воины в смущении отворачивались. Вскоре появился лекарь, однако Мласт остановил его. Он уже понял, что Салан — это единственный шанс Наска остаться в живых. Спустя примерно 40 минут Линда поднялась с колен и с усталой улыбкой вымолвила: «Надеюсь, у вас найдется горячая вода, чтобы отмыть кровь с рук?» «А он?» — произнес старик. «Будет жить», — ответила Аланка. «К сожалению, потерял много крови, но организм сильный, молодой. Где-нибудь через 3 декады сможет встать. Однако 1/2 года никаких физических нагрузок, иначе ни за что не ручаюсь». Они еще не успели договорить, а 3 воина уже рванули за водой. Явно улучшилось настроение и у Мласта. Он подошел к Наску, посмотрел на его осунувшееся лицо, на бессильно лежащие руки и сказал: «Я плохо разбираюсь в медицине, однако много видел раненых. Еще ни один из них после подобного не выжил. Либо умирали от кровопотери, либо из-за повреждения внутренних органов, но чаще всего из-за заражения. Как вам удалось избежать всего этого?» «Очень просто», — проговорила девушка, усаживаясь на землю. «Про кровь я уже сказала. Он парень здоровый. Все, что необходимо, мне удалось заштопать. К счастью, разрывы органов оказались не очень велики, а заражение... Я ввела ему в кровь специальный препарат, который выводит из организма все вредные вещества. Гангрены не будет, я гарантирую». «Это удивительно», — вырвалось у старика. «Я и не думал, что существуют такие лекарства. Кое-что нам досталось от цивилизации Тосконы. Мы расходуем это очень экономно уже 200 лет. Однако подобного у нас никогда не было. Где вы нашли подобные препараты и инструменты? Ведь они как новенькие». На этот раз Салан не успела сказать ни слова. Ей на плечо положил руку Генрих Кайнц. «У каждого народа свои тайны», — вымолвил граф. «Вам достались знания и оборудование института, нам кое-что другое. Если наши отношения будут более доверительными, со временем мы поделимся своими секретами». С легкой усмешкой Мласт утвердительно кивнул головой. Ответ чужеземца ему понравился. В нем чувствовался ум, расчет и предложение к дружбе. Само собой, долы не пойдут сразу на контакт. Но, возможно, в будущем этот разговор можно будет вспомнить. Двум родам есть чем обменяться. Продолжать тему правитель не хотел, а потому произнес. «Ваши враги отброшены на восток, однако их еще очень много, более 40 десятков. Они движутся на юг. Мои наблюдатели постоянно следят за ними, так что утром я, возможно, скажу, как вам лучше уйти из Аусвилла». «Большое спасибо», — ответил Кайнц. «Вы избавили нас от многих неприятностей. Мы выражаем сожаление, что невольно привели сюда этих бандитов. Долам пришлось дорого заплатить за помощь нам». «Не переживайте», — проговорил старец. «Они нарушили нашу территорию и получили по заслугам. С вами или без вас, мы все равно сделали бы это. Закон предков долы соблюдают неукоснительно». Мласт повернулся к разведчикам спиной, показывая, что разговор закончен. Лекарь помогал двум другим раненым. Делал он это вполне умело, так что в помощи Линды не нуждался. Задерживаться дольше на площади было бессмысленно, и группа направилась к своим домикам. Как всегда, их сопровождал Стин. Ужин оказался не столь обильным, как обед, но вполне сытным. Рыба, овощи, фрукты и горячий горьковатый напиток. Он явно имел успокаивающий эффект. До наступления полной темноты было еще около часа, и разведчики, разложив походные одеяла, расположились на небольшой поляне. Именно в такие минуты человек начинает верить, что рай возможен. Ты здоров, спокоен, рядом друзья и красивые женщины. Чего еще желать простому смертному? Храбров лежал на спине, положив руки под голову и закрыв глаза. В какой-то миг он даже потерял ощущение грани между сном и реальностью. Перед его взором было огромное поле, а на нем росли незабываемые белоснежные цветы. Олесь сделал всего несколько шагов и услышал звонкий девичий смех. Совсем рядом, в каких-то 50 шагах, 5 юных красавиц в широких длинных сарафанах плели венки, подшучивая друг над другом. Юноша направился к ним и с удивлением в одной из девушек узнал Олис. Подойдя ближе, Храбров протянул руку к Аланке, но вдруг небо потемнело, и девушки исчезли. Зато напротив Русича стоял Делонд, совершенно черная, длинная, напоминающая саван одежда и высокомерный, снисходительный взгляд. Посвященный протянул руку на юг, как бы указывая, что надо делать. И стоило Олесю повернуться, как неведомая сила потянула его в нужном направлении, а там уже, сдвинув щиты и выставив копья, стояли головорезы Коуна. Но странно, среди них нет Агадая. Где же он? Юноша окинул взглядом все поле и чуть в стороне заметил небольшую группу бандитов. Засада! Словно из-под земли появилась вся группа. И земляне, и аланцы двигались беспечно, а монгол уже натянул свой лук. Храбров бросился вперед и, что есть мочи, закричал: «Агадай!» В этот миг его и толкнул Аята. Японец удивленно смотрел на своего молодого товарища и тихо спросил: «Я думал, что ты уснул». «Так и было», — ответил Олесь, приподнявшись на локтях. «Тогда интересно, что тебе снилось?» — не успокаивался японец. «Ерунда какая-то», — пожал плечами Русич и вкратце рассказал свой сон. Тина слушал с большим вниманием. Примолкли и остальные разведчики. Даже сидевший чуть в стороне Стин подвинулся ближе. Стоило Храброву замолчать, как Декриньян проговорил. «Вот это совпадение. Мы как раз говорили о Коуне и его людях. По всей видимости, они двинулись нам наперерез, но Тина предостерег нас, что Линк может оставить засаду и возглавит ее почти наверняка Агадай. Закончить он не успел, так как ты воскликнул «Агадай!» Удивительное совпадение сна и реальности». Земляне и аланцы начали обсуждать это странное происшествие. Мелочь, но она заинтересовала людей. Не удержался и Стин. Дол рассказал случай, очень похожий на этот, из истории своего рода. И, как оказалось в будущем, сон был почти верен. Между тем, уже окончательно стемнело. На небе появились звезды, и разведчики начали расходиться. Завтра предстоял трудный день. Лишь Аята сидел, скрестив ноги, и о чем-то думал. Его лицо окаменело, а взгляд был устремлен куда-то вдаль. Олис подтолкнул самурая в плечо и усмехнулся. «Что, теперь ты уснул?» Приподняв голову, Тина с серьезным видом сказал. «Это не просто сон, это вещий сон. Теперь я уверен, что нас ждет засада с Агадаем во главе. Когда-то очень давно на своей родине юноша по имени Тина Аята учился постигать свое тело и дух. Он хотел стать хорошим самураем и стал им. Мой учитель говорил мне, что боги тоже воюют друг с другом. Их противостояние отражается на земле как в зеркале, и очень часто силы света и тьмы выбирают в помощники людей. Не ведая того, воины выполняют гораздо более важную миссию. Всю нужную информацию они получают в снах. Но, к сожалению, часть или не обращают на это внимания, либо не могут понять. Чтобы помочь своим избранникам, боги иногда подталкивают людей на нужный путь. Вот я и пытаюсь вспомнить все события, произошедшие с тобой на Тосконе». «И каковы успехи?» — улыбнулся Храбров. «Зря иронизируешь», — ответил японец. «Все успехи группы так или иначе связаны с тобой. Встреча и помощь Лемам. Благодаря этому мы без проблем дошли до Аусвилла. А ведь там на скале, когда ты должен был остаться, Бог миловал тебя и заставил идти вместе с группой. Я уже не говорю о журналах. Пока их роль не ясна, но то, что ты их нашел, это не случайно». «По-моему, ты несколько перегибаешь», — возразил юноша. «Я просто дружинник, неплохо владеющий мечом и копьем, и не более того. А по твоим рассуждениям, я выгляжу чуть ли не былинным героем». А я-то тихо рассмеялся. «Вот тут ты прав. Обыкновенный воин, как и все мы. Однако, что-то в тебе есть особенное, душевное, светлое. Ты можешь забыть мои слова, но я прошу, все сны рассказывай только мне. Возможно, Агадай не единственный представитель тьмы в наших рядах. А теперь пора спать. Буди Освальда, пусть подежурит».